Глава 7. Я все же ушла. Нет, убежала. Из тронного зала после того, как услышала ответ короля. Не смогла там больше оставаться, потому что Дункан Гровер невозмутимым голосом согласился отдать Райли Таннер в качестве... уплаты за помощь горных лордов в защите Амантелла и восстановлении справедливости. На слове «справедливость» мне стало совсем плохо, а когда они... Дункан Гровер и Лекс Доувилл принялись обсуждать условия сделки. Я поняла, что вот-вот умру. Вот так скончаюсь на месте, потому что я в ней шла одним из пунктов, или же подпунктов. Взглянула на бледного Хайдена, сжимавшего кулаки, затем наткнулась на сочувственный взгляд архимага Галлона. «Иди, дитя мое», — произнес он. «Тебе не стоит это слышать». «Но, Хайден...» «Как я могу его оставить?» «Не беспокойся. Я за ним присмотрю. Придешь, когда сможешь вернуться». Кусая губы, я перевела взгляд на мальчика. «Я тебя ему не отдам», — с ненавистью прошептал Хайден. «Я никому тебя не отдам, потому что ты моя... моя мама». «О, Хайден», — пробормотала я, понимая, что он ничего не может сделать. Потому что его отец уже принял решение, отдав меня в уплату за услуги горного народа. «Вот увидишь, Хайден, все образуется», — сказала ему, хотя нисколько в это не верила. Слезы прилипли к глазам, но я не стала плакать при мальчике, спокойным голосом сказав ему, что я уйду ненадолго, но очень скоро вернусь. «Мне надо только... да, дойти до Ясмины, а потом сразу же обратно». С трудом сдерживая подступающую к горлу рыдания бочком по стеночке, принялась пробираться к выходу из тронного зала. Чувствовала на себе взгляды. Недоуменные, любопытные, изучающие. А также тяжелые Дункана Гровера. И еще пронзительные того, кто меня только что купил. Вернее, выменял за участие армии северян в игре вокруг престола Срединного Королевства. Но я все-таки выдержала. С высоко поднятой головой добралась до дубовых, обитых золотыми полосами дверей и рявкнула на стражников, чтобы те отворили. Вышла наружу и побрела в сумрак коридоров мужского крыла, размышляя, что еще хоть как-то могу понять Лекса Доувилла, того самого, о ком шептались девицы в Амантелле. Захотел, приобрел, что уж тут непонятного. Но наш король, он-то почему с такой легкостью согласился? Ведь Дункан Гровер пообещал вернуть меня назад, в свой мир, ровно через год, когда настанет последний день октября и праздник Самайн. А вместо этого отдал с легкостью, вот так, словно шубу с барского плеча, даже не попытавшись возразить, сказать горцам, что Райли Таннер не продается. И я задохнулась от ощущения острого предательского удара. Впрочем, с чего бы мне ожидать другого ответа? Я никто для Дункана Гровера, чужеземка, по ошибке попавшаяся ему под горячую руку, когда он пришел за своим сыном в мой мир. И по той же самой ошибке, оказавшейся в Троемирье. Да, он пообещал вернуть меня домой, но, как оказалось, его обещания ничего не стоят. Дункан Гровер шел к своей цели напролом, не обращая внимания на преграды, готовый на все, лишь бы получить золотой трон Срединного Королевства. Подкуп, подделка договора, нарушенные клятвы. Его уже ничем не остановить. И я снова застонала от мучительного чувства несправедливости, на этот раз подумав о Лексе Доувилле. Как же я могла так сильно в нем ошибиться? Там, в лесу, он показался мне образцом благородства, и я даже вздыхала украдкой, размышляя о всяких глупостях. Например, что мы друг другу совсем не подходим. Во мне нет магии и крыльев, а он хотел подарить своим детям небо. За что он поступил со мной подобным образом? Да и зачем ему, я? В голову ничего не лезло, кроме самого простого объяснения. Лорду Севера захотелось новую наложницу для постельных утех. Потому что он мне сам заявил, что серьезные отношения с какой-то там Райли Таннер, внутри которой не живет дракон, в его планы не входили. Я не могла стать ни его Кориассой, ни его Дариассой. и годилась только в любовнице горного лорда. Ну что же, они молодцы. И король, и Лекс, что я могу еще сказать? Оба молодцы. Один купил между делом, а второй между делом продал. Я брела по какому-то бесконечному коридору, не чувствуя ног, размышляя, что мне теперь со всем этим делать. В голову не приходило ничего путного, кроме как вернуться в комнату Ясмины и снять с себя проклятую тряпку, которую Дункан Гровер заставил меня нацепить. Быть может, хотел показать товар лицом. Слезы снова подступили слишком близко, и на этот раз я не смогла их удержать. Горячие капли потекли по моим щекам. Смахнула их украдкой, подумав: может, мне сбежать из замка? Взять еды на кухне, накинуть теплый плащ, выданный мне экономкой. Затем выбраться из Амантеллы через тот самый подземный ход, который показал мне маленький принц. Я отлично помнила, что он начинался за пятой бочкой в винном погребе. Но разве я могу оставить Хайдена? Как он будет без меня? Одинокий мальчик. Если по этому дурацкому договору выходило, что он так и так останется без меня. Я засобиралась было снова всхлипнуть. Но тут услышала резкий оклик позади себя, заставивший меня остановиться. Повернулась и уставилась на короля Дункана, который только что заручился поддержкой Севера. А теперь шел ко мне со спокойным, даже умиротворенным выражением на властном лице. Но что ни говори, это была отличная сделка. «Поздравляю, Ваше Величество», — не удержавшись, заявила ему извительно. «Похоже, у вас появился повод для празднования. Север на вашей стороне, и если ваши боги не подкачают, очень скоро вы сможете осуществить свою мечту и занять трон Срединного Королевства». «Раэль», — он снова назвал меня чужим именем, которое уже успело стать для меня родным. «К тому же это крайне выгодный договор», продолжала я. «Горный народ не потребовал от вас ни золота, ни бриллиантов, ни каких-либо других ценностей. Ничего подобного. Они сами пожелали возвести вашего сына на престол, попросив у вас самую малость. Лекс Доувилл по неведомой своей прихоти захотел гувернантку вашего сына, девицу из другого мира, которую вы с легкостью отдали, варвару с севера». «Все немного не так, Рейли», покачал король головой. «Я бы никогда...» «Что именно не так?» спросила у него резко. Понимала, что не стоит говорить подобным тоном с королем, но в груди бушевала буря. Гнев рвался наружу, подогреваемый чувством жуткой несправедливости. «Ведь вы это сделали, Ваше Величество. Согласились на все их условия и подписали договор». «Подписал», — отозвался он. Я почувствовала так, словно меня осудили без вины. «Приговор уже вынесен и вот-вот будет исполнен. Осталось лишь дождаться появления моего нового хозяина». «Понимаю», — заявила ему, кусая губы, «что моя судьба вам безразлична. Но вы могли хотя бы... могли подумать о своем сыне. Хайден успел ко мне привязаться. Он мне доверяет и считает меня своей мамой. А вы взяли и забрали ее. Вернее, меня у него, во второй раз». «Нет, Райли», — покачал король головой. «Все совсем не так». Неожиданно схватил меня за руку. Король двигался слишком быстро для обычного человека, и я попросту не успела увернуться. «Отпустите», — заявила ему, пытаясь вырваться. «Сейчас же». Отпустил. «И вот еще», — продолжила я. «Мне, как проданной вещи, тоже хотелось бы ознакомиться с текстом договора, чтобы знать, что меня ждет в будущем. Надеюсь, в нем прописаны мои обязанности. Насколько я понимаю, гувернантка лорду Доувиллу не нужна, а как любовница я ему вполне подойду. Надеюсь, он не забыл указать, как именно, насколько часто и в каких позах желает меня заполучить, чтобы и вы получили вожделенную корону». Дункан Гровер все-таки изменился в лице. «Никогда», — произнес он хрипло. «Запомни, я никогда и никому не отдаю то, что считаю своим. Ни свой трон, ни свою страну, ни свою женщину». На это я лишь фыркнула, покачав головой. Я все продумал, Рейли. Пусть договор уже подписан. Но он ведь уже подписан. По нему ты должна будешь отправиться с Лексом Доувиллом в его страну после того, как Хайден пройдет испытание на Острове Истинных. Но если я или мой сын вытащим тот кинжал... Кинжал? Кинжал в скале, оставленный там богами, с начала времен удерживающие грани, — пояснил он. Тот, кто сможет это сделать, и есть истинный король Троемирья. Когда я сяду на золотой трон, то смогу разорвать договор, признав его недействительным. Но как? Как? — усмехнулся он. Очень просто, Райли Таннер. По собственному королевскому желанию я признаю его недействительным. Горные лорды к этому времени принесут мне клятву верности, став вассалами Срединного королевства. Они не смогут сказать мне ни слова против, потому что я их его лишу. «И вы пойдете на это?» — неверяще покачала я головой. «Еще как пойду», — заявил мне тот, кто приказал поджечь хранилище в Лайе, а потом всучил королевской семье фальшивый кровный договор. «Потому что этот мальчишка Доувилл нанес смертельное оскорбление, возжелав то, что принадлежит мне. И если бы судьба моих подданных не зависела от помощи Севера, я бы его прикончил сразу же, в тронном зале. Но мне придется немного подождать. Отложить месть на потом, из-за чего она станет только слаще». Внезапно мне стало противно. Настолько, что я покачала головой, пробормотав, что мне нужно идти. Мне надо выйти на свежий воздух, иначе... Нет, в обморок падать я не собиралась. Но мне показалось, что меня вот-вот стошнит на парадный черный с золотом камзол того, кто собирался любыми средствами пролезть на золотой трон. Но король отпускать меня не собирался. «Ты очень красива, Райли Таннер», — произнес вместо этого. «Гордая и смелая. Необычная, но при этом необыкновенно желанная. Я почувствовал желание в первую же нашу встречу. Твоя красота захватила меня в плен, и мне уже не выпутаться. Но я и не хочу. При одном взгляде на тебя кровь начинает быстрее бежать по моим венам. Ты вернула мне вкус к жизни, когда я думал, что в ней осталась лишь борьба». Но я покачала головой. «Позвольте мне уйти, Ваше Величество. Пожалуй, сегодня не лучший день для подобных признаний». «Сегодня как раз тот самый день, Райли. Ты никуда от меня не денешься. Поэтому твое место рядом со мной». Тогда я снова не выдержала. «И что же за место вы мне отвели?» «В моей постели», — заявил он спокойно. «Заняв трон, я женюсь на дочери великого хана, чтобы заручиться поддержкой Востока. Ты же станешь моей фавориткой, Райли. Моей любовью, моей страстью, драгоценным камнем моей короны». «Хватит, не продолжайте», — сказала ему. «Мне и так все понятно, Ваше Величество. Но стать украшением чьей-либо короны... Вернее, постели, не входит в мои профессиональные обязанности и не соответствует моим жизненным ценностям. Так что красивые фразы приберегите для будущих фавориток. Сейчас мне нужно вернуться к вашему сыну». Произошедшее в тронном зале очень расстроило Хайдена, и мне надо его успокоить. Ответ королю не понравился, причем настолько, что вывел его, не привыкшего к отказам, из себя. И уже в следующую секунду я оказалась прижата к его огромному телу. И меня ждало очередное испытание — поцелуем. Но если прошлый раз я еще хоть как-то это пережила, даже что-то там почувствовала, то сейчас не собиралась. Не хотела, чтобы он ко мне прикасался. Лез в рот своим языком, которым так спокойно ответил «да, я ее продаю». А потом заявил, что видит меня украшением своей короны. Тьфу ты, постели. Я была рассержена, выведена из себя, раздавлена его предательством. К тому же нисколько его не любила, ни капельки. Даже больше того, я испытывала к нему чувства, далекие от симпатии. Но Дункан Гровер, похоже, решил продемонстрировать то, что меня ждет в его постели, не дойдя до этой самой постели. Чужие губы терзали мой рот, и король все сильнее и сильнее вжимал меня в стену. Задрал подол зеленого платья, принявшись шарить по моему телу, шумно и возбужденно дыша в ухо. Я с ужасом поняла, мне его не остановить. Несмотря на заверение архимага Галлона, что стать мне воином, на стороне Дункана Гровера была грубая физическая сила, которой я не могла противостоять. А еще он был магом, носителем драконьей крови, тогда как я никто в этом мире. Попыталась увернуться, принялась выкручиваться, стараясь заехать ему коленом по причинному месту, но он не позволил. Думала закричать, но он не давал. Не давал, затыкая рот своими поцелуями. Тогда я приложила руки к черно-золотому камзолу, стараясь оттолкнуть гору мышц, при этом понимая, что это совершенно бесполезно, и у меня нет ни единого шанса. Неожиданно Дункан разжал руки и отлетел. Вернее, непонятная мне сила отшвырнула его в сторону. И король со всего размаха врезался в противоположную стену, метрах в пяти от нас. Приложился спиной и головой так, что мне даже на секунду показалось, что он не выживет. Но он выжил. Другой бы на его месте потерял сознание или же занялся пересчитыванием сломанных ребер, но этот лишь недоуменно рыкнул, подскочил на ноги и полез за мечом, озираясь и выискивая противника. Я тоже обвела растерянным взглядом безлюдный коридор, пытаясь понять, кто пришел мне на помощь. Но рядом никого не было, поэтому я неверяще уставилась на собственные руки. Выходила себе, на помощь пришла я сама. Король рассудил точно так же. «Значит, магичка», — протянул угрожающе. «А ведь Артус говорил, что в тебе нет дара». «Дракона в Хайдене тоже никто не увидел», — отозвалась я нервно. Попятилась, понимая, что если стану убегать, он все равно поймает. «Но выходит, дар у меня все-таки есть. Правда, я еще не понимаю, как им пользоваться. Так что искренне советую не приближаться. И руки свои, вместе со своими желаниями, держите при себе, Ваше Величество. А то в следующий раз я могу и не рассчитать свои силы». К удивлению, трогать меня Дункан больше не стал. Рыкнул недовольно, заявив, что я должна серьезно подумать над его предложением. «А что тут думать? Деваться мне все равно некуда. Потому что если я откажусь, то мне придется катиться со своим варваром в его заснеженную родину. Но пока я еще никуда не укатила, мне стоит сейчас же вернуться и успокоить его сына. Хайден ведет себя как истеричная девица. Устроил безобразный скандал с топаньем ногами, требуя разорвать договор с северянами, угрожая, что в противном случае не будет проходить испытания на острове истинных. Но он не потерпит ослушания. Договор подписан, все идет по его плану, который и приведет Дункана Гровера на Золотой трон. К тому же, после того, как я успокою сына, мне надлежит вернуться в тронный зал, где состоится пир по случаю приезда дорогих гостей. И я должна быть крайне любезной с одним из них. Сдерживать свой дикий нрав, забыв о странной магии. Вместо этого улыбаться и проявлять всяческую благосклонность к Лексу Доувиллу. Потому что северяне нам еще нужны. Но не перестараться с проявлением благосклонности. Моя постель предназначена исключительно для будущего короля Троемирья. Так и сказал. «Твоя задача — развлечь лорда Лекса Доувилла, потому что от милости горных лордов зависит наша жизнь. Не только моя, Хайдена или твоя, но еще и десятков тысяч верных мне людей. Подумай об этом хорошенько, Райли Таннер». «Я подумаю об этом, Ваше Величество», — заявила ему вполне вежливо, хотя далось мне это очень и очень непросто. «Но сейчас мне надо идти к принцу. Больше всего на свете я мечтала приложить короля еще одним заклинанием, чтобы стереть спесивое выражение с его привлекательного лица. Но я понятия не имела, как именно это работает». И сколько бы ни пыталась воскресить из памяти произошедшее и вызвать очередной прилив магии к ладоням, у меня ничего не выходило. Вместо магии меня переполняли гнев и обида. Наконец король ушел, скрылся в одном из коридоров. А я, еще немного постояв, передумала идти в женское крыло. Вместо этого отправилась к Хайдену, решив, что потерплю чёртово подаренные королем тряпки. Свернула в один из коридоров, который, по моему разумению, должен был вывести к лестнице на третий этаж, где располагались покои принца. Но тут на моем пути возникла здоровенная фигура Лекса Доувела, того самого, кто только что провернул удачную сделку, вписав меня в пункт договора. И я чуть было не застонала от бессилия. К тому же красивое лицо горного лорда выражало крайнюю степень удовлетворения от происходящего. Если бы не чёртов договор, можно было сказать, что Лекс Доувел был рад меня видеть. А я остановилась и вздохнула беспомощно, понимая, что бегать от него нет никакого смысла. От носителя драконьей ипостаси все равно не убежать. А нам так и так придется с ним поговорить. «Райли Таннер», — произнес он с явным удовольствием. Подошел, уставился на меня сверху вниз. И я в очередной раз ощутила себя слишком маленькой и хрупкой рядом с огромного роста горным лордом. А еще тоскливо подумала, что будет, если и этот начнет меня целовать и тискать? Как защитить себя и свою честь в мире здоровенных мужчин, если у меня нет никого, кто смог бы меня защитить? Лишь внезапно проснувшаяся магия, следов которой я в себе не ощущала. Неужели снова заснула? И маленький Хайден, которого и самого нужно оберегать. И для этого я должна быть сильной и не позволить себя сломать. А еще хитрой. Придумать, как сделать так, чтобы нас с ним не разлучили. «Я искал тебя», — добавил лорд Доувел с легкой улыбкой. «И вы меня нашли», — заявила ему нервно, не совсем понимая, как именно он меня нашел. «Потому что я блуждала, словно привидение, по пустынным коридорам мужского крыла. Сначала собиралась вернуться в свою комнату, чтобы переодеться. Но затем передумала и теперь была где-то на первом этаже». Предположительно, на пути к лестнице, надеясь, что она приведет меня к покоям маленького принца. Тут горный лорд снова улыбнулся, а я не удержалась. Но ведь собиралась же быть хитрой. И добавила язвительно. «Поздравляю вас с отличной сделкой, лорд Доувел. Потому что зачем ему так улыбаться, из-за чего у меня почему-то заныло в груди? К тому же я вовсе не вещь, которую можно купить или выменять в угоду чьих-либо политических интересов. Райли. Но ведь она отличная, эта сделка», — заявила ему, когда он попытался было мне возразить. «Я все прекрасно понимаю, лорд Доувел. Демоны постоянно рвут ваши грани, и ситуация на севере плачевная. Поэтому вам жизненно необходимо, чтобы пророчество сбылось. И на золотой трон Срединного королевства сел истинный король. Текста пророчества не знаю, извините, приехала из глуши, но... Подозревая, в нем обещано, что с воцарением правильного короля все сразу же наладится. Лекс взглянул на меня с интересом, но на этот раз перебивать не стал, дожидаясь продолжения. «Когда вы направлялись в Амантел, вы собирались отказать нашему королю?» «Потому что Дункан Гровер не является истинным», — подтвердил он. «Точно так же, как и его брат, Морган Гровер». «Почему вы так в этом уверены?» «Потому что Морган Гровер уже пытался вытащить кинжал из скалы, но у него не вышло. Его троюродный брат ему подстать, ничем не лучше. Одна и та же порода». В его голосе мне почудилось презрение. Судя по всему, Лекс Доувел серьезно недолюбливал нашего короля, но был вынужден пойти на уступки из-за маленького принца. «Но после того, как вы, лорд Доувел, выловили нас с Хайденом из реки, продолжила я. Ваше с Конратом мнение кардинально изменилось. Я все гадаю. Что именно на него так сильно повлияло? Бабочки, не так ли? Или же то, что принц мог перекинуться в дракона, не достигнув совершеннолетия? Или же демоны, впервые прорвавшие грань неподалеку от Амантела?» «Все сразу», — заявил он. «Мне бы хватило и одного знака. Но когда боги посылают их целых три... Нужно быть дураком, чтобы в них сомневаться. Хайден — истинный король Троемирья». Тут Лекс снова улыбнулся. Раэли, я ведь могу тебя так называть. Называйте, как хотите, — отмахнулась я, — раз уж вы меня купили. Всё не совсем так, Раэли, — начал он мягко, но я снова покачала головой. А как именно? То есть, решив, что Хайден тот самый, о ком может идти речь в пророчестве, вы придумали посадить его на трон Срединного королевства, а заодно и получить ту, которая вам приглянулась. «В этом ты права», — отозвался он убийственно спокойно. «Но зачем я вам сдалась? Мы ведь с вами совсем не знакомы. К тому же, если вы выйдете на улицу или выглянете во двор, то поймёте, что все незамужние, да и замужние девицы Амантелла только и мечтают о вашем внимании и благосклонности. Зачем вам гувернантка, драконьего принца?» «Мне нужна не гувернантка», — усмехнулся он. «Мне нужна ты, Райли Таннер». «Зачем?» «Потому что я никак не могу взять в толк, кто ты такая. С того самого момента, как тебя встретил, терзаюсь этим вопросом». И уставился на меня так, словно пытался просверлить меня драконьим зрением. «Ещё один с такой же проблемой», — пробормотала я, но тихо, наученная тому, что драконы слышат слишком хорошо. «В тебе слишком много необычного, Райли Таннер. Поэтому я решил забрать тебя себе и во всём разобраться». И тут подвернулся такой отличный момент с договором, ну, конечно же. «А у меня? Почему вы не спросили у меня? Быть может, я не хочу, чтобы вы меня забирали?» Его это порядком удивило. «Я увезу тебя на север», — заявил он. «Ты будешь жить во дворце в Лайе. И это всяко лучше должности гувернантки при... Самодуре Гровере». «То есть вы решили облагодетельствовать бедную сиротку, о которой что-то там нашептал ваш дракон, и забрать меня с собой? Но вот вы не учли одного, ни вы, ни Дункан Гровер, что у бедной сиротки тоже есть собственное мнение. И ещё, я искренне привязана к Хайдену и не оставлю его, пока жизни принца будет угрожать опасность, несмотря на все ваши договора. Я собиралась быть хитрой. Выпытать, что мне уготовил Лекс Доувилл, а затем мягко повернуть всё так, чтобы было выгодно мне. Но у меня в очередной раз ничего не получилось. Проклятое чувство справедливости заставило говорить открыто, выдав всё, что накопилось на сердце. И это, к удивлению, дало свои плоды. «Я даю тебе слово, Райли Таннер», — неожиданно произнёс Лекс, «что ты не оставишь принца ровно до тех пор, пока его жизни не перестанет угрожать опасность». На это я открыла рот от изумления, взглянула на него с подозрением, всё ещё не в состоянии поверить. Или же на моём пути попался ещё один, который слишком легко разбрасывается клятвами? «Вы только что дали мне обещание», — начала я осторожно. И Лекс кивнул, подтвердив, что так оно и есть. «Но вам-то какая в этом выгода?» «Дело в том, Раэли», — усмехнулся он, «что я тоже останусь принцем и буду защищать его так долго, пока Хайден не окажется в безопасности. За это время ты сможешь узнать меня получше и перестать бояться. А потом мы с тобой уедем на север». На это я открыла рот, потому что многое хотела ему сказать. Например, что его нисколько не боюсь, всего лишь немного опасаюсь. И ещё, что не собираюсь прыгать в постель к мужчине, пока не полюблю его всем сердцем. Но вместо этого, вспомнив о своих обязанностях, пробормотала. «Пожалуй, мне нужно идти, лорд Доувилл. Я должна вернуться к принцу. А ещё хорошенько всё обдумать». Тут Лекс с улыбкой посторонился, пропуская меня, и я проскользнула мимо его здоровенного тела, на миг снова почувствовав идущую от него спокойную силу. «До завтра, Райли», — произнёс он с лёгкой улыбкой. «Насколько я понимаю, на балу мне с тобой не танцевать». «В проницательности вам не откажешь, лорд Доувилл», — пробормотала я, потому что собиралась проигнорировать приказ короля явиться на бал. «Но, думаю, там найдутся те, кто вас утешит». «Я не нуждаюсь в утешении», — заявил он. «Мне нужна та, кто займёт место в моём сердце, принесёт покой в мою душу и страсть в мою постель». «О, у вас неплохие аппетиты», — хмыкнула я в ответ. «Значит, вам нужно целых 3? Ну что же, вечер только начался, и у вас неплохие шансы их найти». И я пошла по коридору, сопровождаемая громогласным раскатом мужского смеха. Хайдена я нашла в его покоях. Принцу было отведено несколько просторных комнат, обставленных массивной мебелью, без каких-либо признаков, что здесь обитает ребенок. Ни игрушек, ни ярких цветов в обстановке. Все строго и сурово, под стать отцу и его родовому замку. Мальчика я нашла в спальне. Он лежал на животе, уткнувшись лицом в подушку на огромной кровати. И показался мне слишком маленьким и незначительным. Но ведь так оно и было. Пусть Хайден и был рожден принцем, но его мнение никто не спрашивал. А его сердцем распоряжались точно так же, как и мною, в угоду политическим интересам. Так, как это выгодно Дункану Гроверу. «Хайден», — позвала я, но маленький принц не отреагировал. Подойдя, я обнаружила, что его худенькие плечи вздрагивали от рыданий. Поглощенный своим горем, он меня не услышал. Зато ко мне подошел пожилой слуга, до этого со встревоженным лицом маячивший возле дверей. «Принц никого не хочет видеть», — произнес он негромко. «Всех гонит прочь». «Я разберусь», — пообещала ему. «Но у меня к вам одна просьба. Можно ли принести с кухни стакан горячего молока и какую-нибудь выпечку? Не думаю, что принц будет ужинать, но перекусить ему не помешает». Слуга кивнул и покинул комнату. Я же подошла к кровати и, опустившись на ее край, погладила мальчика по спине. «Хайден. Хайден, ничего еще не случилось, чтобы так убиваться». Он повернулся ко мне, лицо заплаканное, бледные губы тряслись. «Я его ненавижу», — всхлипнув, заявил он. «Ненавижу, ненавижу! И я его убью! Заколю его же кинжалом!» «Погоди, Хайден, мы не станем никого убивать», — произнесла я мягко. «Станем», — упрямо заявил мальчик. «Потому что он не мог. Он не должен был. Никто и никогда не отберет тебя у меня. Я сам тебя нашел, и ты — моя мама». Я почувствовала, что вот-вот расплачусь, пораженная горечью в его голосе. «Хайден, этот мир жестоких мужчин, которые играют по собственным правилам, не всегда спрашивая, хотим мы этого или нет. Я тоже очень скоро вырасту и стану жестоким». «Нет, дорогой мой», — покачала я головой. «Ты должен стать мудрым и справедливым, и только тогда ты сможешь справиться со всеми трудностями. Но сейчас ты должен знать, что твой отец пообещал, что он никому меня не отдаст. А лорд Доувилл...» При упоминании горного лорда лицо Хайдена исказило гримаса, но я продолжила. «Лорд Доувилл тоже кое-что мне пообещал. Он сказал, что не станет меня забирать, пока ты не будешь в безопасности. Но так как в Троемирье мы постоянно в опасности», — усмехнулась я. «То воины, то демоны, то коварные родственники с их хитрыми планами. Поэтому я еще припомню ему его же клятву и буду припоминать так долго, пока ты не вырастешь и не станешь самостоятельным. И вот тогда я его убью», — добавил принц кровожадно, на что я вздохнула. «Ну что мне с ним делать?» «Хайден, дорогой мой, никто и никуда меня не забирает. Я останусь с тобой». Он уставился на меня недоверчиво. «Правда? Ты меня не обманываешь? Ты же помнишь, что мы поклялись друг другу всегда говорить правду. Да, я останусь с тобой». По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. «А теперь давай-ка снимем с тебя камзол и сапоги, и ты ляжешь в кроватку. Сейчас принесут горячего молока, и я расскажу тебе сказку». «Но ведь мы еще не нашли книгу в библиотеке», — встревожился он. «Именно поэтому я ее расскажу, а не стану читать», — улыбнулась ему. «К тому же с чтением у меня до сих пор не слишком складывалось. Вернее, это будет даже не сказка, а история. История об одном благородном лорде, которого предали близкие друзья и заточили в тюрьму по ложному обвинению. Он провел там целых 14 лет, и только тогда ему удалось сбежать». «Через 14 лет?» — не поверил принц. «Да, Хайден, и все эти годы он просидел в заточении. Но рядом с ним в соседней камере был мудрый старик». «Наверное, маг», — заявил мальчик. Вернее, архимаг. Ты прав, это был архимаг, покивала я. Только в тот момент магии у него не было, поэтому он так и не смог выбраться из тюрьмы. Наверное, из-за браслетов, ее лишающих. Правильно, снова кивнула я. Именно из-за них. Но старик передал нашему герою свой дар. «Дар не передается», — заявил мне Хайден авторитетно. Забрался в кровать в одной сорочке до колен, и я укрыла его одеялом. Тут вошел слуга с подносом. На нем стояли кружка с молоком и блюдо с пахнувшей корицей выпечкой. Взглянул на успокоившегося Хайдена с изумлением. Затем перевел взгляд на меня. «Поставьте, пожалуйста, на прикроватный столик», — попросила я. «Наверное, теперь вы можете отправляться спать. Дальше я и сама справлюсь». После этого повернулась к маленькому принцу. «Так почему же не передается дар?» «Потому что магический дар всегда врожденный», — назидательным тоном произнес мальчик. «У человека он либо есть, либо его нет». «Тот старик передал ему дар знаний», — выкрутилась я. «А еще он рассказал нашему герою, где спрятаны несметные сокровища». «О!» Глаза принца загорелись, и он положил в рот печенье. «А что было дальше?» — спросил у меня с набитым ртом. «Ну уж нет», — заявила ему. «Сперва ты выпьешь свое молоко, затем даешь печенье, после чего послушаешь, что было в самом начале». Очень скоро я стала рассказывать ему на свой лад историю графа Монте-Кристо, которая зачитывалась в детстве, добавляя в нее магов, драконов и бесстрашных воинов. Чуть позже к нам заглянул архимаг Галлон, послушал немного, покивал и ушел. А я все говорила и говорила, видя, как закрываются глаза Хайдена, и мальчик постепенно проваливается в глубокий сон. Внезапно он встрепенулся, сел и посмотрел на меня странным, расфокусированным взглядом. На миг мне даже почудилось, что его зрачки стали другими, поменяли форму с круглых на вертикальные, и через них на меня смотрел его дракон. «Этой ночью», — произнес мальчик хрипло. «Этой ночью что-то случится». «Что именно, Хайден?» — всполошилась я. «Что-то очень плохое», — выдавил он из себя, затем закрыл глаза и снова откинулся на подушку. Завозился, устраиваясь поудобнее, и в следующую секунду уже спал. Я же беспомощно уставилась на магический светлячок, болтавшийся над его головой, после чего обвела пустую комнату взглядом, не совсем понимая, что это было. И еще, что мне делать со сказанным Хайденом о том, что этой ночью случится что-то плохое? Потому что в этом мире постоянно случается что-то очень плохое. «Все в порядке», — произнес появившийся из смежной комнаты слуга. «Он спит, и вы можете идти отдыхать». «Спасибо», — отозвалась я. «Но вы же слышали, что он сказал?» «Я смотрю за Хайденом несколько лет», — отозвался он. «Случалось, пару раз принц предсказывал будущее. Но обычно это всего лишь детские страхи. Его часто мучают кошмары». «Ясно», — пробормотала я, внезапно почувствовав, насколько сильно устала. «Значит, это был всего лишь очередной кошмар?» Слуга кивнул. «Я рад, что вы появились в жизни мальчика», — неожиданно добавил он. «Вы вернули принцу веру в людей. Надеюсь, вы его не предадите». «Не предам», — отозвалась я. После чего, попрощавшись, вышла из покоев Хайдена и побрела в свою комнату в женском крыле, прислушиваясь к отдаленным взрывам смеха и музыки, доносившимся из тронного зала. Меня тревожило предсказание Хайдена. Можно было, конечно, попробовать отыскать короля, чтобы передать слова его сына. Ведь Хайден иногда предсказывает будущее, хотя в основном ему снятся кошмары. Но кто знает, как отреагирует на меня Дункан Гровер, если его молодецкая кровь разгорячена крепким алкоголем. Да и с чем я к нему приду? С тем, что этой ночью произойдет что-то очень плохое? Король лишь посмеется надо мной. И то, если мне еще повезет, и он не решит продолжить начатое возле тронного зала. Покачав головой, решила, что и без меня разберутся. Армия Дункана Гровера в долине, драконы севера в замке. За их войсками уже отправили гонца. И даже если Морган решит напасть именно этой ночью, уж как-нибудь обойдутся и без меня.